Подушка-десантник. Все знают, что чудеса обычно происходят ночью. В семье Ивашкиных именно так и получилось. Активная бабушка Ивашкина купила всем домочадцам ортопедические подушки. Это такие очень дорогие подушки, которые как-то там особенно правильно поддерживают шейные позвонки. От них и сон должен улучшиться, и здоровье потрясающе окрепнуть может. Мама Ивашкина подушке не то чтобы обрадовалась, но послушно взяла. Она знала, что с бабушкой Ивашкиной лучше не спорить. Папа поморщился, но тоже уступил, лег на эту чудную подушку. А вот Ваня, их сын и внук, новую подушку как-то сразу не одобрил. Прежняя была мягкая, уютная, а эта и на подушку вовсе не похожа. Но бабушка на него так посмотрела, что пришлось уступить. Только когда бабушка заснула, Ваня эту подушку из-под головы вытащил и под кровать затолкал, а свою прежнюю любимую подушечку подложил. И правильно сделал, потому что дальше было вот что. Наступила полночь. Луна, полная и круглая, в окно заглянула. Часы на стенке 12 раз пробили. Подушки все, как по команде, поднялись и стали своих хозяев душить. Вот тебе и укрепление здоровья. Сон от этих подушек и правда крепкий. Уж заснул, так навсегда. Ужас, ужас! И ведь все в доме уже спали. Один Ваня не спал. А подушка Ванина без дела осталась. Кого ж ей душить, если Ваня ее под кровать бросил? Но вдруг все подушки выскочили на середину комнаты, построились в колонну и стали строем ходить, по комнате маршировать. Даже будто где-то барабан бил или послышалось. А бабушкина подушка громким голосом командовала: «Левой, левой, раз, два, три!» А папина подушка наволочку, как белый флаг, несла. И на языке подушек это тоже означало «сдаюсь». И тогда Ваня понял, что у подушек в отношениях тоже не все гладко. Бабушкина подушка — командир и хочет все другие подушки под себя подмять. А папина подушка вроде и не хочет, чтоб ее подминали, только ей деваться некуда. Вот она и сдается с белым флагом. Понял Ваня, что действовать надо. Может быть, можно еще родителей оживить. Дождался Ваня, когда солнышко стало всходить. В такое время все чудеса ночные прекращаются. Обычно еще в этот час и петухи начинают кричать. Ну, петухов в городской квартире встретишь нечасто. А вот попугай Гриша проснулся в клетке и стал чирикать. Тут как раз подушки и улеглись спать, на пол прямо. Ваня осторожно встал, поднял с полу папину подушку и на кухню ее унес. Стал с ней беседу вести. «Подушечка», — сказал он ласково, — «дорогая моя, я вижу, обижают тебя». Молчит подушечка. Стал Ваня подушку кулаками взбивать да трясти. Тут подушка заворочилась, заворчала. Ваня опять ее уговаривать. «Хорошая моя подушечка, обижают тебя. Дай я тебя пожалею, поглажу». И принялся подушку гладить. Подушка разомлела, как кошка, замурлыкала, заурчала даже. И тут Ваня ее локтем прижал. «Что же ты, поганка, папу моего задушила?» А подушка хрипла, отвечает: «Прости меня, не хотела. Я вообще обозналась. Нас должны были одним бандитам продать. Дали нам специальное задание. Бандитов этих передушить и банду ликвидировать. А тут по ошибке. Твоя бабушка нас купила. Все подумали, что она бандитский авторитет». «Да что же вы, не видите, что мы никакая не банда? Мы семья простая». «Уж теперь-то я вижу. Да только ночью темно. Мы с вами познакомиться толком не успели, а командир наш сказал, что мы на месте, и скомандовал выполнять задание». «А что ж делать-то?» — спросил Ваня. «Мне мои родители живыми нужны». «Давай попробуем их специальной оживительной пудрой посыпать», — предложила подушка. «У меня есть немножко. Это нам выдавали на крайний случай». «Где? Где, где? В центре подготовки. Если мы вдруг при выполнении задания лишнего кого задушим, на этот случай оживительную пудру и дали. Только ты ее понемножку используй и другим подушкам не говори. У нас командир суровый очень. Он десантник бывший». Его один парашютист к попе привязывал, когда с парашютом прыгал. И с тех пор он вообще жалости не знает. Ему бы только душить. Смотри, не говори ему ничего. «Не скажу», — пообещал Ваня. Взял он оживительной пудры и пошел в спальню. Бабушкину подушку десантника он сразу в шкаф запихал и начал всех родственников посыпать пудрой. Первой ожила бабушка. И сразу хотела командовать, была у нее такая склонность. Но только с утра у нее голос пропал. Оживил Ваня папу с мамой и сразу им сказал, что подушки надо обратно сдать, где купили. «Да», — сказал папа, — «что-то я на этой подушке не выспался, шея очень болит». «И у меня», — обрадовалась мама, — «и голова кружится». «А еще, смотри-ка, из новых подушек какая-то белая дрянь сыплется». Она стряхнула с себя и с папы оживительную пудру. «Да», — прохрипела бабушка, — «я вообще без голоса проснулась. И чувство такое, будто меня новой подушкой душили». И пошли Ивашкины всей семьей подушки обратно сдавать. Дружно пошли, как на праздник. Ваня на прощание папину подушку погладил и шепнул тихонько: «Спасибо». «Мурр», — проурчала подушка. «Удачи в борьбе с бандитизмом», — пожелал Ваня. «Служим любимой родине», — тихо ответила папина подушка. Так они и расстались. Бабушка вышла из магазина, покрутила шеей и прохрипела: «Хорошо еще, что я ортопедических матрасов не купила».